Глава 13. Стечение обстоятельств. Это все просто как страшный сон. И то, что эта женщина буквально с ноги заходит в кабинет директора, который уже собрался домой. И то, что выясняется, что она вообще-то декан, к тому же со связями в Министерстве образования. Она ругается с директором, который пытается как-то спустить это все на тормозах. Алена Денисовна сидит в прострации и тихо вытирает слезы. А я в отчаянии смотрю на время. Я должна была подойти к машине Бессонова еще 20 минут назад. Если бы я знала его телефон, я бы ему написала. Но у меня нет его номера. И свой я ему не давала. Не было ни повода, ни желания. И вот теперь я сижу как дура, ёрзаю на этом неудобном стуле и пытаюсь найти в их диалоге хотя бы секундную паузу, чтобы вставить свою просьбу. «Вызывать родителей в 11 классе?» Хмурится директор. «За 2 недели до первого экзамена. Вам не кажется, что это слишком? А, то есть вы считаете нормальным, что ваши ученики уходят с урока без предупреждения?» Парирует эта женщина. «Стопорят образовательный процесс, выказывают неуважение к работникам школы, срывают зачетное занятие моей магистрантки. Мне кажется, или ваша школа подавала прошение о придании ей статуса гимназии?» Директор бледнеет. «Да, согласен, будет полезно вызвать их родителей», — быстро тараторит он. «Только, знаете, у нас есть тут один ученик. Он не самый простой, он... Наверняка знаете, Максим Бессонов. Мне не хотелось бы, чтобы его...» «Первый раз слышу эту фамилию», — с каменным лицом отвечает женщина. «Но это знаменитый футболист, выходец из нашего города. Можно сказать, гордость всего региона», — с подобострастной улыбкой замечает директор. «Не интересуюсь спортом», — отрезает она, а потом хмурится. «Подождите. То есть вы хотите сказать, что этот ученик у вас находится на особых условиях? А имеет ли он какое-то отношение к тому, что весь класс ушел с урока без предупреждения?» «Нет, нет, я совсем не это имел в виду», — смешивается директор. «Забудьте. Еще раз прошу прощения за этот неприятный эпизод и приношу вам извинения от всего нашего педагогического коллектива, от всех детей, от старосты провинившегося класса. Я не очень понимаю, почему должна извиняться, раз я единственная осталась на уроке. Поэтому эту паузу, когда директор смотрит на меня, я использую для того, чтобы, наконец, влезть со своим вопросом. Можно я пойду?» Скороговоркой выдаю я. «Мне очень жаль, но я тут, наверное, лишняя, к тому же мне уже пора». «По времени? У тебя все еще идет урок истории», — желчно замечает эта женщина. «Так что не очень понимаю, куда ты так торопишься». «А еще нам нужно серьезно с тобой поговорить, Александра», — добавляет директор, пронзая меня злобным взглядом. «О дисциплине в твоем классе». «В моем? Я растерянно смотрю на директора и даже не могу найти подходящих слов. То есть он хочет все это свалить на меня?» «Ну что вы так набрасываетесь на девочку?» Неожиданно вступается за меня эта женщина. «Она, в конце концов, ученица. Она не обязана выполнять вашу работу. Кстати, девочка сказала, что у этого класса нет классного руководителя, и поэтому она частично выполняет его обязанности. Насколько это законно, как вы считаете?» Директор опять смотрит на меня так, как будто хочет убить. «Вы все не так поняли», — снова бросается он в объяснение. «Меня никто не отпускает. 10 минут. 15». Директор зовет секретаршу, чтобы она распечатала список нашего класса. Меня заставляют отметить тех, кто сегодня был в школе. Потом еще пытаются спросить, кто был инициатором побега. Но тут я кремень. Не говорю ничего. Просто монотонно повторяю, что я ничего не знаю, ничего не слышала, ничем не интересовалась. Просто уехали на соревнования, да. Кто предложил и почему, понятия не имею. Когда звенит долгожданный звонок с этого урока, я плюю на все условности, хватаю свою сумку и вскакиваю. «Мне пора!» — выпаливаю я. «Куда?» — начинает было директор, но я его опережаю. «К репетитору, извините». Я бегу по коридору и не знаю, чего боюсь больше. Увидеть Бессонова, который не уехал, дождался меня и опоздал на свои соревнования, или увидеть пустую парковку и не получить возможности с ним объясниться. Но все получается еще хуже, потому что, когда я выбегаю на крыльцо, то краем глаза вижу его машину, которая на бешеной скорости скрывается за поворотом. Получается, Бессонов меня ждал. Долго ждал. И к началу турнира он теперь все равно не успеет. Я, конечно, не хотела, чтобы он участвовал в этих соревнованиях, но не таким способом. Господи, как тупо все получилось. Я бреду домой, не разбирая дороги, и мне под ногу попадает камень. Я со всей злости пинаю его, больно ударяю ступню, и как будто это становится последней каплей, потому что я вдруг начинаю рыдать. Это все дурацкий Бессонов со своими идеями. Это все он. А что будет завтра, когда всех родителей нашего класса вызовут в школу для малоприятного разговора с директором? Как мне объяснить ребятам, что я тут ни при чем? Как объяснить, что виноват по факту Бессонов? А если подумать, то даже и он не сильно виноват. Просто такое ужасное стечение обстоятельств, когда все сошлось в ненужном месте, в ненужное время. И Алена Денисовна со своим зачетным уроком, и эти дурацкие соревнования, и Бессонов. А виноватой во всем окажусь я. Не помню, как я дохожу до дома. Мамы, к счастью, нет, поэтому я просто раздеваюсь и ложусь в кровать. Плачу до тех пор, пока нос не перестает дышать. Потом иду к шкафчику с лекарствами, капаю себе капли, дожидаюсь, пока они не подействуют, а потом ложусь спать. И не понимаю, как вырубаюсь. На следующий день в школу я не иду, и это становится неприятным сюрпризом для мамы, которая возвращается с ночной смены и застает меня в кровати. «Саша, ты время видела? А ну, марш одеваться, а то опоздаешь!» «Я никуда не пойду», — хриплю я, зарываясь лицом в подушку. «Заболела. Глупости не говори». Устало вздыхает мама и подходит к моей кровати с явным намерением меня оттуда вытащить. Но когда я поворачиваюсь и смотрю на нее, кажется, мама меняет свое мнение. «Так, что-то ты и правда не очень выглядишь». Она хмурится и трогает ладонью мой лоб. Вроде температуры нет, но глаза красные, нос опухший. Горло болит? Немного. Вру я. «Какие сегодня уроки?» Я вяло перечисляю расписание, и мама, наконец, принимает решение. «Ладно, оставайся сегодня дома, я тебя подлечу. Еще не хватало перед ЕГЭ слечь с вирусом». «Хорошо». Шепчу я. И с огромным облегчением ныряю обратно под одеяло. В моих мечтах я болею до самых экзаменов, а потом прихожу только на сдачу и все. И больше никогда не вижусь ни с классом, ни с Бессоновым. И даже аттестат забираю потом отдельно, где-нибудь у секретаря. Но, к сожалению, маме очень быстро становится понятно, что я здорова. Медсестру с таким стажем, как у нее, не проведешь. «Вот видишь, все с тобой в порядке», говорит она вечером с довольной улыбкой. «Может, перенервничала просто?» «Может». Малодушно отзываюсь я. И на следующее утро иду в школу. Заученная за годы дорога кажется какой-то непривычно длинной. Каждый шаг тяжелый, словно у меня в туфлях лежат камни. Сейчас я уже думаю, что лучше бы было прийти в школу вчера. Может, был бы шанс объясниться. А сейчас меня уже 100% будут считать виноватой. Но, может, хотя бы Настя меня послушает. К кабинету, где будет математика, я подхожу с таким градусом волнения, что меня аж подташнивает немного. Я готова к волне негатива, к обвинениям, к презрительным взглядам. Но меня встречает абсолютная тишина. И все в классе, как по команде, от меня отворачиваются. «Привет». Бормочу я. «Давайте я вам все объясню». Но в этот момент... Все начинают разговаривать друг с другом, словно вообще не слышали моих слов. А когда я сажусь за парту, то отсаживаются даже те, кто сидел впереди меня или за мной. В итоге вокруг моего стола образуется такая мертвая зона, словно я заразная. Бессонова в классе нет. Так проходит первый урок, и я даже не знаю, что лучше — злость и агрессия или вот такой тотальный игнор. В какой-то момент мне даже кажется, что меня на самом деле не существует. Человек-невидимка, на которого всем наплевать. На втором уроке неожиданно приходит Аля. Точно, она же мне вчера отправила сообщение, что ее наконец, выписывают. Но я ей ничего не ответила. «Привет». Бледно улыбается она, заходя в класс, и идет в сторону моей парты. Но тут ее перехватывает за рукав Настя. оттаскивает в сторону и что-то яростно шепчет, размахивая руками. Аля колеблется, поглядывает на меня, потом снова на Настю. Наконец идет к моей парте, но садится не рядом со мной, а впереди меня, на свободное место. Достает телефон и быстро пишет. «Саша, что случилось? Почему говорят, что с тобой нельзя общаться?» Я читаю, и в горле встает комок, а потом накатывает злость. «Али вообще в этот день не было в школе, ей-то я что сделала? Почему я должна перед ней отчитываться?» «Говорят, нельзя, значит, не общайся». Печатаю я быстро в ответ. Али читает, бросает на меня недоуменный и даже обиженный взгляд, а потом отворачивается. «Ну и ладно», — зло думаю я. «Ну и ладно. Единственный, с кем мне хочется поговорить, — это Бессонов. Но его в школе нет. До конца учебного дня со мной так никто и не заговаривает. Зато я по обрывкам чужих разговоров улавливаю некую картину произошедшего. Вчера вызывали родителей к директору у всех, кто ушел с урока. И даже маму Бессонова. Его маму? Главврача? Чёрт, теперь я уже не очень уверена, что готова с ним после всего этого говорить. Он, конечно, сам виноват, но... А еще всем прогульщикам выставили по истории двойки в журнал. И в итоге снизили на 1 балл четвертную оценку. Вроде бы ничего критичного. Даже у Уточкина золотая медаль не срывается. Ведь за год у него в любом случае 5. Но я вижу, что он буквально кипит от возмущения. Впрочем, на уроках он ко мне не подходит. Зато когда я выхожу из школы, вдруг догоняет. «Ты бессовестная предательница!» — шипит он. «Гадина!» А я смотрю на его горящие от негодования глаза за стеклами очков. И вдруг думаю, что Уточкин даже ругается как-то по-детски. Вот если бы Бессонов захотел кого-то приложить словами, он бы точно не стеснялся. Еще и свой фирменный сарказм применил бы. А этот... смешной. Жалкий даже. «Вы сами виноваты». Равнодушно отвечаю я. «Да ты...» Уточкин начинает хватать воздух ртом. «Тебе что, даже не стыдно? Ты же всех нас подставила!» «Вы сами себя подставили». Со вздохом отвечаю я, потому что у меня пропало всякое желание что-либо объяснять. «Вы и ваш любимый Бессонов». «Только попробуй еще раз заикнуться про него своим мерзким ртом!» выкрикивает Уточкин. «Ты его подставила, тварь!» Он продолжает еще что-то кричать, брызгая слюной. Но я поворачиваюсь к нему спиной и иду домой. Мне как будто уже все равно. Аля мне отправляет еще несколько сообщений, но я ей ничего не отвечаю. И почему-то все еще жду, что ко мне домой приедет Бессонов. Он ведь знает мой адрес. Неужели ему не хочется на меня наорать за то, что я нарушила обещание? Но он не приходит.